«Зеленый гость». Два автора. Генри Слизер и Харлан Эллисон. Харлан Эллисон – это очень продвинутый писатель. Уж поверьте мне. Итак, «Зеленый гость». Кроме огромного носа и зеленоватого оттенка кожи, в гости не было ничего странного. В чести Милта Кловица надо сказать, что вид зеленого человека, безмятежно сидевшего в кресле, не слишком обескуражил его. Он закрыл за собой дверь и, сняв шляпу, бросил ее почему-то не на полку шкафа, а на пол. «Вы зеленый», — заметил Милт Кловиц, сохраняя полное самообладание. Посетитель, судя по всему, обрадовался наблюдательности и хладнокровию Кловица. «Совершенно верно», — энергично подметил он. «Мы надеялись, что вы спокойно воспримите сей факт». Милт Кловиц попытался сохранить столь тонко подмеченное пришельцем спокойствие духа. Ему удалось опуститься на стул без дрожи в коленях. «Мы твердо верили, что землянин, воспитанный на фантастической литературе вашей эпохи», — гость махнул зеленой рукой в сторону полок с любимыми книгами Милта, — «будет готов к нашему появлению». «Откуда?» Вымученное слово застряло в горле и оборвало вопрос, но зеленый человек понял. «Вам неизвестно название нашего мира. Мы серьезнейшим образом обеспокоены вашим поведением». «Моим?» – поразился Милт. «О, не вашим лично, вашего вида. Мы давно с тревогой наблюдаем за человечеством и, наконец, пришли к решению». «К какому решению?» «Ваша возня с атомной энергией составляет значительную угрозу нашей безопасности. По этой причине совет старейших мудро постановил принять превентивные меры». «Меры?» «Мы решили уничтожить вашу планету через 6 гипосек... простите, по секундному исчислению времени, ровно через 2 недели». Милт почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Уж не послышалось ли ему? Разве такое вообще возможно? «Старая песенка. Впервые эту тему использовали еще в 18 веке». Милт ощутил прилив сил. В родной стихии фантастики он чувствовал себя абсолютно уверенно. «Ее развивали Жюль Верн, потом Уэллс, а уж современные писатели обсосали до косточек. Да сейчас это просто клише, ведь...» Зеленый гость поднял руку. «Я удивлен, мистер Кловиц. Ваша недоверчивость переходит всякие границы. Мы собирались предложить вам счастливую возможность уцелеть, но...» Он горестно покачал головой. «Вы, кажется, предпочитаете погибнуть вместе со всеми. Что ж, в моем списке есть другие кандидатуры». Он встал и направился к двери. «Эй, эй, стойте, мне с вами поговорить надо!» — вскричал Милт. Зеленый человек обернулся. «Ну что?» «Послушайте, в самом деле, поневоле растеряешься. В собственной квартире пришелец с другой планеты». «Из другой галактики», — обиженно поправил гость. «Да, конечно, я это и имел в виду», — пробормотал Милт. «Понимаете, я был потрясен. Если вы дадите мне возможность...» Зеленый человек, явно сомневаясь, поджал полные губы. «Хорошо». Он вернулся, сел и, достав странную металлическую пластинку, принялся постукивать по ней еще более странным пишущим инструментом. «Так, сейчас назначим место, куда вы должны прибыть со своей парой». «С какой парой?» «Я холостяк». «Простите?» «Холостяк, одинокий, не женат». «Я не понимаю». Глаза зеленого человека мигнули, хобот, заменявший ему нос, сморщился. «Из докладов наблюдателей ясно, что ваша раса парная. Два пола, мужской и женский, за счет этого вы размножаетесь». «Верно, только у меня нет пары». «Ну, пока еще нет, а может и не будет, так что об этом беспокоиться нечего». Зеленый гость тяжело вздохнул. Он медленно покачал головой и начал подниматься на ноги с видом глубочайшего разочарования. «Куда вы?» «Я, естественно, предполагал, что у вас есть пара. Мы считали это общим принципом, и у меня строгий приказ вывести пару». «Но погодите!» «Увы, я не могу нарушить распоряжение совета». Гость направился к двери. Милт в отчаянии схватил зеленого человека за рукав и удержал в комнате. «Неужели вы покинете?» «У меня приказ», — мрачно повторил пришелец. «Но я достану пару, обещаю!» «Мне кажется маловероятным». «Чтоб мне провалиться!» — истерически выкрикнул Милт, уже не в силах сдерживаться. «Найду немедленно, увидите! Такую, знаете ли, настоящую, земного типа пару!» «Боюсь, что у вас не хватит времени». «Ну, неделю, несколько дней». Пришелец заколебался, подарив Милту лучик надежды. «Несколько дней? Сколько же вы хотите?» «5. Гость нахмурился. 4. 3. Вы считаете, что уложитесь в 3 дня? Уверен. Я уже отстаю от графика, так что всякое промедление... Клянусь, через 3 дня я буду готов. Ладно, согласился посетитель. Даю 3 дня. Если к моему возвращению вы еще будете холостым... Он выразительно пожал плечами и вышел за дверь. Второй половинкой пары могла быть только Наоми Уинклер. Не потому, что Наоми была воплощением его грез, и не потому, что только с ней видел себя Милт на далекой планете, просто ни с какими другими девушками он не общался. Надо сказать, что Милт Кловиц рос маменькиным сынком. Но и до, и после смерти матери он не очень-то задумывался об окружающем мире. Спокойно работал в рекламном агентстве, зачитывался любимой фантастикой, и жизнь его текла размеренно и безмятежно. Милт познакомился с Наоми, когда она заняла место машинистки в транспортном отделе агентства. Встречались они изредка, и хотя Милт уже раза 3 неуклюже целовал ее, мысль о брачном союзе до сих пор не приходила ему в голову. Женитьба совершенно не вписывалась в круг интересов Кловица. Алло, Наоми, это Милт. Я тут думал, не согласишься ли ты пообедать со мной сегодня вечером? Да, да, понимаю, суббота и все прочее, но если бы мы встретились... Милт и не предполагал, что может говорить так долго и убедительно. Свидание было назначено. «Здесь очень приятно, Милт. Но ты уверен, что можешь себе позволить? По-моему, все так дорого». «Нет, если смотреть на нее слегка сбоку, да еще в мерцающем пламени свечи, спрятанной за бутылкой кьянти, она положительно казалась хорошенькой. Поблескивали темно-каштановые волосы, ярко сияли большие карие глаза. Правда, черты лица были мелковаты, а нос, пожалуй, чуть крупноват. Но в данный момент Милт искал не идеал, просто пару». «Не беспокойся, Наоми, сегодняшний вечер особый. Уж если человек не может потратиться на любимую девушку, то...» Слово вылетело. «Теперь надо действовать быстро». «Да, это правда, Наоми. Я слишком долго таил свое чувство. Я люблю тебя». «Ты», — выдавила Наоми, — «не хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Немедленно». Она смотрела на него в немом изумлении. «Не надо», — взмолился Милт. «Только не говори, что мы едва знакомы. Это не имеет значения. Моей любви хватит на двоих. Лишь дай мне возможность доказать тебе». Слова лились из Милта нескончаемым потоком. Он судорожно набирал полные легкие воздуха и снова говорил, не позволяя ей открыть рта, уговаривая, увещевая, взахлеб описывая планы на счастливое будущее, на детей, на большой гараж. «Подожди же!» Наоми подозрительно хлопнула по столу с такой силой, что бокалы подпрыгнули. «Ты мне нравишься, Милт? И если бы я знала тебя лучше...» Милт возликовал. «Она сдается!» Он схватил ее довольно пухлую руку и сжал в порыве страсти. Она отстранилась и произнесла. «Дай же мне хоть подумать, Милт!» «Я позвоню тебе завтра утром», — торопливо проговорил Кловиц. В полночь он проводил ее домой и запечатлел жгучий поцелуй в область между носом и ртом. В 8 утра Милт уже звонил. Голос ее был сонным, а ответ коротким. «Нет? Нет? Я считаю, нам надо подождать. В конце концов, совершенно некуда спешить». «Некуда!» – простонал Милт. «Если б ты только знала!» «Что?» «Как я люблю тебя, Наоми! Я не могу без тебя жить!» – воскликнул он с неподдельной искренностью, ясно осознавая справедливость своих слов. «Дай мне еще подумать», — сказала Наоми. Она думала. В 9 вечера телефон Милта зазвонил, и Наоми Уинклер молвила самое лучшее, самое заветное слово. «Да, я хотела бы только...» «Все что угодно», — восторженно заорал Милт. «Проси!» Мне хотелось бы подождать до осени. У меня нет ни одного приличного летнего платья, Мил. Так что, если ты не против... До осени! Нет, Наоми, это невозможно. Почему? Куда эти гонки? Ты еще не познакомился с моими родителями. Мы не можем ждать! На грани истерики простонал Мил. Просто не можем. Поверь мне, Наоми, нам надо завтра. Или... Нет, нам надо пожениться немедленно, сегодня. Ну, в крайнем случае, завтра. «Я не понимаю твоего поведения», — оборвала она сурово. Наступило молчание. «Я подумаю». Наоми думала. Прошел еще один день, а вечером она появилась в его квартире с большой сумкой. Это был самый короткий из всех зарегистрированных, да и незарегистрированных медовых месяцев. Сразу после церемонии Милт лихорадочно впихнул супругу в дверь номер 15, мотель «Сад южных удовольствий», бросил сумку и выпалил: «Я сейчас вернусь, у меня страшно важные встречи, дело жизни и смерти, одна нога там, другая здесь». Он припустил по улице и пробежал метров 100, прежде чем сообразил взять такси. Зеленый человек явился ровно в полночь, без фокусов, без эффектов, просто вошел в дверь и закрыл ее за собой. Милт сиял, как медный таз. «Все в порядке, как и обещал, есть пара, официально». Он протянул свидетельство о браке. Зеленый посетитель взял бумагу из пальцев Милта и придирчиво осмотрел. Его огромный нос сморщился, он медленно покачал головой и вернул документ. «Ну, когда едем?» – бодро спросил Милт. «Видите ли...» У Милта душа ушла в пятки. Его лицо вытянулось, а голос прозвучал хрипло и надтреснуто. «Эй, никаких попятных! Вы гарантировали мне спасение! Пара? Вот, пожалуйста, вот она, взгляните!» Он помахал свидетельством перед самой выдающейся деталью зеленого лица. «Успокойтесь, мистер Кловец. Кое-что изменилось. Совет старейших пересмотрел свои планы. Вам решили предоставить отсрочку». «Нет, так нельзя!» – отчаянно причитал Милт. «Вы не можете бросить меня на погибель! Вы...» «Пожалуйста, мистер Кловец, послушайте. Вам не придется погибать. Никому не придется погибать. Совет постановил перенести дату обезвреживания на 10 тысяч земных лет. Вполне вероятно, что развитие событий в будущем вовсе лишит нас возможности и необходимости уничтожать вашу расу. Вам до Милта дошло». «Так вы не собираетесь уничтожать Землю?» «Нет». Милт со сдавленным стоном опустился на диван. Ему показалось, что с плеч сняли страшный груз, под которым он ходил 3 дня. «Слава Богу!» – выдохнул он и закрыл лицо руками. Посетитель подошел к двери. «Надеюсь, вы не станете распространяться о происшедшем. Вряд ли вам удастся найти понимание. Так что для вашего же блага лучше молчите», – посоветовал он. Милт тупо кивнул. «Приятно было познакомиться», — сказал зеленый человек и исчез. Этот случай, естественно, вызвал глубокую перемену в поведении Милта. Его неожиданная зрелость и некая потаенная мудрость привели в восторг родителей Наоми, которые познакомились с Кловицем через неделю. Милт нашел их тихими, приятными людьми. Миссис Уинклер прекрасно готовила, а мистер Уинклер полностью разделял привязанность зятя к научной фантастике. Милта Кловица беспокоило лишь смутное ощущение, что он где-то видел отца Наоми. Что-то в чертах этого человека было знакомо. Как будто бы его нос...